Белевич говорил еще что-то, убедительно, с неподдельным пылом. Она не слушала, глядя на танцующих. Бравурно гремела одна из мазурок Шопена, пристукивали каблуки в благородной удали, пары неслись в сложных антраша. Неподалеку у колонны Ольга заметила ротмистра Топоркова, вхожего в дом Вязинского, настоящего гусара, считавшего, что день бесцельно прожит, если он обошелся без корзины шампанского, дуэли и романтической влюбленности. В последнем состоянии ротмистр находился постоянно, но поскольку его нынешняя платоническая симпатия Варенька Олесова отсутствовала, бравый гусар явился на бал при шпаге, давая тем самым сразу понять, что танцевать он сегодня не будет, и стоял сейчас у колонны в крайне живописной позе, наглядно свидетельствовавшей о раздирающей его душу грусти. Руки сложены на груди, голова понура склонена, кудри поникли, лихие бакенбарды выглядят неухоженными, а усы меланхолично обвисли. У Ольги промелькнуло в голове, что имеется великолепная возможность избавиться от Белевича раз и навсегда. Достаточно лишь намекнуть ротмистру, что граф ей чем-то досадил или вел себя неподобающе, и бравый павлоградец незамедлительно пришлет секундантов, а учитывая, что и саблей, и пистолетом он владеет одинаково хорошо, но нет, здесь это не годилось. Она подозревала, что граф преспокойно может пустить в ход какие-то свои способности, а значит, нельзя подвергать ротмистра опасности, которой он не может противостоять. «Достаточно», — сказала она, прервав очередной монолог графа. «Мне кажется, не осталось неясностей». Он явно намерен был продолжать, но что-то отвлекло его внимание. «Мы еще поговорим об этом», — сказал он невозмутимо. «Времени у вас, правда, мало, так что подумайте». Изящно раскланялся и отошел. Гремела мазурка, мимо мчались пары в искусных фигурах, движениях и переходах. Ольга помаленьку продвигалась вдоль зала, пока не оказалась там, где в углу, на креслах, чинно восседали дамы, чей возраст уже не позволял участвовать в подобном веселье. Остановилась рядом с бригадиршей, невероятно величественной в бальном платье, ничуть не похожей на домашнюю, залитой сверканием фамильных бриллиантов. Спросила с хорошо рассчитанной небрежностью. «Матант, вы ведь знаете решительно всех. Кто этот молодой человек?» И легким движением веера указала на Алексея Сергеевича, как раз миновавшего их. Бригадирша, ничуть не удивившись, ответила просто. «Прекрасная партия, милая моя. Не особенно богат, но отмечен государем, да к тому же, как уверяют, прекрасный поэт. В юности был вольнодумцем и проказником, но потом остепенился. Служит в третьем отделении, где на хорошем счету». Последнее обстоятельство Ольгу заинтересовало не на шутку, помимо того интереса, что у нее уже имелся. Она хотела продолжать разговор, но заметила справа людей, которых после известных событий и не чаяла увидеть вместе. Камергера Вязинского и генерала Друбецкого. Они, как ни в чем не бывало, шли куда-то с видом целеустремленным и решительным. Как ни в чем не бывало. Некоторые странности моментально бросились ей в глаза. Если присмотреться внимательнее, не вызывало сомнения, что камергер как раз невозмутим и даже, пожалуй, весел. А вот у генерала вид человека, которого препровождают помимо воли куда-то, куда он, безусловно, не хотел бы идти по собственному побуждению, и улыбка не безмятежная, а напряженная, и лицо застыло в понурой безучастности». Не раздумывая, Ольга двинулась вслед за ними на некотором отдалении. Благо, это ни у кого не могло вызвать подозрений здесь, среди многолюдства и постоянных перемещений. Странноватая пара достигла широкой лестницы, спустилась по ней и свернула налево, к дверям знаменитого зимнего сада, которому хозяин дома уделял невероятно много времени и денег, стремясь сделать его достопримечательностью Петербурга. Не в катках, а в земле, заполнявший глубокий котлован с проложенными в нем трубами парового отопления, росли всевозможные экзотические деревья и кусты, большей частью представлявшие собою единственные в Российской империи экземпляры. Здесь было жарко, почти душно. Волнами накатывали непривычные запахи листьев и травы, кое-где яркими пятнами выделялись невиданные цветы, а в клетках, укрытых в зеленых кронах, шумно возились, испуская странные крики, заморские птицы. Атласные белоснежные туфельки изрядно запачкались землей, но Ольга упрямо шла вперед. Далеко впереди, едва заметные в переплетении ветвей, двигались камергер с генералом. Она остановилась как раз вовремя. Оба подошли к невысокой стеклянной двери, которую тут же предупредительно распахнул перед ними ливрейный лакей и моментально захлопнул, едва они скрылись внутри, а сам остался стоять, точно на страже. Лицо у него сделалось напряженное и злое, ничуть не похожее на физиономию вышколенного слуги. Дверь была из матового синего стекла, так что рассмотреть что-либо внутри не представлялось возможным. Заморочить неприятного стража соответствующим заклинанием, внушив ему, что он не видел, как Ольга прошла внутрь и вообще все забыл. А если он какой-нибудь такой, не из простых свиней-свинья, как мужики выражаются? Она досадливо встряхнула головой, забыла, что идти за ними вовсе и не обязательно. Отодвинувшись в сторону, так, чтобы ее совершенно скрыло пышное дерево, она привычно напряглась всем телом, всем рассудком и, оставаясь на месте, послала себя внутрь. Ничего особенного там не оказалось. Всего-навсего небольшая курительная комната с паркетным полом и парочкой причудливых кустов в широких приземистых катках. Генерал сидел на диванчике, вертя в руках незажженную сигару, а камергер стоял перед ним, небрежно заложив руки за фалды парадного со звездами вицмундира, и наблюдал за своим визави, пожалуй, даже весело. «Не угодно огоньку», — осведомился он любезнейшим тоном, поднося к сигаре генерала вытянутый указательный палец, на конце которого ярко пылал желтый огонь длиной не менее чем вершок. Генерал был настолько погружен в свои раздумья, что машинально раскурил от этого огонька сигару и затянулся, потом, опомнившись, вздрогнул, метнул на камергера неприязненный взгляд и пробормотал: «Опять ваши шуточки!» «Ну что вы!» — сказал камергер непринужденно. «Не шуточки, а мелкие бытовые удобства!» «Значит, и все остальное ваших рук дело!» «Что именно?» «Бросьте! Вы прекрасно все понимаете!» «Помилуйте, о чем вы?» — поднял брови камергер. «Обо всей этой чертовщине, которая меня преследует третий день. И если бы только меня...» «Да, у вас вид невыспавшегося, изнуренного человека», — с той же светской непринужденностью кивнул камергер. «Злорадствуете?» «Никоим образом. Просто констатирую факт. Я чего-то полагал, что у вас, старого вояки, нервы окажутся значительно крепче». «Да поймите вы, не во мне дело», — вскинулся Друбецкой. «Я в жизни видывал всякое, и чертовщину тоже. Если бы дело касалось меня одного, я справился, чихал бы я на все эти ваши видения, мохнатые лапы из-под кровати и утопленников с вытекшими глазами, что шляются по дому после полуночи, и на все прочее. Но ведь это обрушилось на жену и детей. Вы хоть представляете, каково им? Тут с ума можно сойти. «Охотно верю», — кивнул камергер. «Впрочем, в наши планы вовсе не входит доведение до сумасшествия вашего семейства». «Благодарю покорно», — шутовски раскланялся генерал. «Но если это будет продолжаться...» «Не хочу вас огорчать, но это будет продолжаться», — мягко сказал камергер. «Более того, вынужден с прискорбием сообщить, что главное, собственно, еще и не начиналось. Так, предварительные репетиции». «Сидите!» — резко прикрикнул он, когда генерал попытался вскочить. «Будьте мужчиной, черт бы вас побрал! Неужели вы полагаете, что ваши крики и негодующее маханье руками хоть что-то в происходящем изменят?» Он безмятежно улыбался. «Разумеется, ваше превосходительство, у вас всегда остается возможность жаловаться. Отправляйтесь к обер-полицмейстеру, генерал-губернатору, а то и повыше. И сколько вам угодно жалуйтесь, что злонамеренный камергер Вяземский каждую ночь насылает на вас нечистую силу, каковая буйствует и бесчинствует в вашем доме, от подвала до чердака, пугает ваших чад и домочадцев. А посему вы просите власти принять к означенному камергеру самые решительные меры». «Но что вы насмехаетесь? Вы же прекрасно понимаете, что меня после эдаких откровений упекут в смирительный дом». «Вот то-то и оно, дружище, то-то и оно», — серьезно сказал камергер. «Упекут, невзирая на ваши титулы, чины и ордена. Такое уж столетие на дворе, прогрессивное и атеистическое. В нас, грешных, никто толком и не верит. Что дает невиданную свободу рук, согласитесь». Он резко переменил тон. «Дражайший генерал, я вас умоляю, перестаньте заламывать руки, словно истеричная барышня из английского романа ужасов. Давайте поговорим трезво и взвешенно, как серьезные люди. Никто не собирается развлекаться. Вам просто-напросто продемонстрировали, на что мы способны, и могу вас заверить, что эта демонстрация не явила и сотой доли того, на что мы реально способны». Генерал передернулся. «Представляю себе». «Не представляете», — сказал камергер. «Совершенно не представляете. Это все были цветочки. А ягодки в самом деле очень быстро могут свести с ума. Давайте о деле. Я вовсе не собираюсь заставлять вас вернуться в известное вам общество. В конце концов, вольному воля. Но мне категорически не нравится, что вы предпринимаете недвусмысленные шаги к тому, чтобы выдать кое-какие известные вам замыслы и планы. Вы ведь уже начали предпринимать кое-какие шаги в этом направлении, готовить почву. Не отпирайтесь. Рассказать вам, о чем вы говорили с Кирсановым, или передать полностью вашу беседу с генералом Бергольцем? Вы крутитесь вокруг тайной канцелярии. И даже ведет интересные беседы с нашим стихоплетом Алексеем Сергеевичем, сказал тихо вошедший граф Белевич. Интригующие, я бы сказал, беседы. Ничего еще не сказано прямо, но, господин генерал, тут и гадать нечего, определенно готовит почву для того, чтобы выложить все. «Я же не слепой», — сказал Друбецкой угрюмо. «Я прекрасно понимаю, что вы задумали. Не зря же вы принялись так обхаживать этого болвана Вестенгофа. Представляю, для чего вам понадобился флигель-адъютант императора». «Ваша проницательность делает вам честь», — криво усмехнулся Белевич. «Но сдается мне, что вы взорвались, милейший». «В конце концов, что вам, император, отец родной? Совсем недавно вы хладнокровнейшим образом участвовали в заговоре, имевшем целью штыками свергнуть его с престола, а потом вдруг стали добропорядочным, словно немецкая булочница. Не будем толочь воду в ступе, назовем вещи своими именами. Вы человек умный и прекрасно уже понимаете, с кем столкнулись. Против обычных заговорщиков у вас, согласен, были бы все шансы, но не против нас». И, помолчав, он продолжал деловито, сухо. «Давайте расставим все точки. Если вы еще хоть единым словечком попробуете кому-то хотя бы намекнуть о том, что вам известно, против вас будут играть всерьез. Понимаете? Всерьез, и дело кончится вовсе уж печально. Добро бы для вас одного, но ведь и для всего вашего семейства. Разумно ли ради каких-то притянутых за уши принципов рисковать родными и близкими? Ни один император не в состоянии вам их вернуть, не забывайте». «Я не собираюсь уговаривать вас, словно красную девицу. Я просто-напросто рисую вам безрадостные перспективы, способные воспоследовать в том случае, если вы проявите упрямство. Или вы полагаете нас людьми, способными пугать напрасно?» Воцарилось молчание. Генерал наклонился вперед, сутулившись, уронив голову. В его руке дымилась забытая сигара. «Будьте вы прокляты!» — сказал он глухо. «Вы мне не оставляете выбора». «Напротив!» — воскликнул Белевич, потрепав его по плечу. «Мы вам предоставляем прекрасный выбор — наслаждаться жизнью, делать карьеру, пребывать в лоне семейства. Все зависит от вас самого». «И, в конце концов, ваши терзания будут недолгими», — поддержал камергер. «Скоро это решится». «Значит, все-таки маневры?» — спросил генерал, не поднимая головы. «Да какая вам разница?» — пожал плечами Белевич, похлопывая генерала ободряющим жестом. «Все идет помимо вас, вдали от вас. От вас же самого требуется одно — успокоиться и перестать заниматься тем, чем вы пытались было заняться, и все будет прекрасно. Никто не пострадает, ни вы, ни ваши близкие». Он усмехнулся. «Я не буду брать с вас никаких клятв. Это совершенно ненужные пошлости. Вы уже имеете представление о наших возможностях, поэтому буду краток. Если ты, сукин сын, и дальше станешь болтать, о чем не следует, то проживешь еще достаточно долго, чтобы увидеть, какие интересные вещи будут происходить с твоим семейством. Уяснил?» Генерал кивнул, не поднимая головы, с видом сломленным и безучастным. «Конец», — подумала Ольга, покидая курительную. На Друбецкого никакой надежды. Отныне действовать придется исключительно самой. Выходя из-под дерева, она краем глаза уловила слева какое-то неправильное шевеление и резко отпрянула. Змеиная голова, зеленая и плоская, с буграми над крохотными глазками, проворно втянулась назад в переплетение корявых ветвей и длинных вислых листьев. И тут же справа выметнулась вторая на длинном извивавшемся теле, покрытом буро-зеленой чешуей, сплетавшейся в причудливые узоры. Ольга отбила ее точным ударом, нанесенным, конечно, не рукой. И, приподняв обеими руками подол бального платья, кинулась бежать к выходу. Похоже было на то, что ее наконец-то обнаружили и остались этим крайне недовольны. С противным шипением змеи выбрасывали головы то справа, то слева, разевая пасти до невероятных пределов, целя белоснежными, изогнутыми, ядовитыми клыками, грозя порхающими раздвоенными языками. Ольга отшвыривала их меткими ударами, и они отлетали прямо в чащу.